Во всяком случае, там зашевелились после вашего очень смело задуманного визита. Я уверен, что теперь у покойного Анджея опять шансы выросли. Он чокнулся со мной и прошептал: «За нового святого». Антонилла надулась. «Постыдись, какое богохульство, Сандру это возмутило бы». Тогда Весневич перегнулся через столик и слегка прикоснулся губами к уголку ее рта. «Не только это», — тихо сказал он, а потом громко: «В таком случае выпьем за молодость. У молодых, живые они или мертвые, теперь, оказывается, всюду широкие возможности». Мы выпили коньяк и решили возвращаться. На дворе нас прохватило холодом, и хотя мы к тому были готовы, в первый момент растерялись. Щелкая зубами, мы на ходу одевались. Антонилла накинула меховую шубку, а мы с Весневичем натянули свитер и укутали шеи шарфами, которыми она нас снабдила. Наконец мы добрались до машины. Пресвятая Дева, настоящий мороз. Не переставала жаловаться Антонилла, а Весневич при спуске с Монте-Каво так стремительно срезал многочисленные повороты, что ей никак не могло стать теплее. «Вот видишь, не надо было брезгать коньяком», — приговаривал всякий раз Весневич. Мысль эта так крепко запала ему в голову, что, едва мы очутились в Риме, он остановил машину перед первым попавшимся баром, но не нашел там желанного коньяка. Мы двинулись дальше и неподалеку от святого Иоанна Латеранского попали в затор. Море фонариков, подвешенных на проволоке в шире улиц, бесконечные ряды столов, расставленных прямо на тротуарах, масса людей, валом валивших по мостовой, орущих, едящих, пьющих. Весневич обрадовался. «Вот так история, ведь сегодня здесь местный праздник. Попразднуем и мы». «Поздно уже», — сказала Антонилла. «Какое там поздно», — отрезал Весневич. «Последние сутки твоей свободы. Выспишься, когда вернется муж». Мы смешались с толпой, одетой легко, по-праздничному. А мы-то, в свитерах и шарфах. Люди удивленно на нас поглядывали, что еще больше веселило Весневича. Он нашел коньяк, который так настойчиво искал, но не захотел вернуться в машину и тянул нас за собой то в одну сторону, то в другую. Когда становилось тесно, он шел впереди, а мы за ним гуськом. В тех местах, где было чуть просторнее, он брал нас под руки и пускался в пространнейшие рассуждения. Обращался главным образом ко мне. Пьян он не был, но алкоголь, конечно, на него подействовал. «Если я, — говорил он, — и позволяю себе шутить, это вовсе не означает, будто я не уважаю церковь. Мне с нею очень хорошо. Как я вам уже докладывал, я даже являюсь слугой церкви. По долгу службы совершаю замечательные путешествия, выполняя поручение одного очень древнего рыцарского ордена, призванного к жизни церковью во времена крестовых поводов. С разных концов мира приходит к нам заявление о приеме в орден с приложением самых лестных рекомендаций тамошних епископов. Ну я, значит, еду и проверяю на месте семейные связи и, если так можно выразиться, светские качества кандидатов, что нам высочайше предписано, поскольку принадлежность к ордену в равной мере означает принадлежности к папскому двору, а там, помимо всего, что о нем говорят, не терпит никакой вульгарности». Теперь он уже перешел на польский. Антонилла устала и не требовала перевода. Она оживилась, когда мы свернули в ту сторону, откуда доносилась музыка, и увидели площадь, освещенную фонариками еще ярче, чем улицы, а в центре площади, большую разноцветную вертящуюся карусель с лодками, то уносившимися в небо, то почти касавшимися земли. Мы подошли ближе и принялись подзадоривать друг друга. В конце концов мы с Весневичем сели в одну лодку, предварительно сняв шарфы и свитеры, потому что нам стало жарко. Антонилла смеялась и что-то кричала, но музыка и скрип карусели заглушали ее голос. Мы проделали всего несколько кругов, и нам пришлось вернуться к Антонилле, потому что ее уже начали задевать мужчины. Потом мы еще немножко побродили и, внезапно наткнувшись на машину Весневича, не говоря ни слова, сели в нее, считая вечер законченным. Меня довезли до Ванды. Здесь мы попрощались. «Спасибо за компанию», — сказал Весневич. «И желаю успеха». «И вам успеха». «И вам», — ответил я. «Это мне надо вас благодарить». В комнате нераспакованный чемодан, но у меня уже не хватило сил, чтобы за него взяться. Я вытащил только пижаму и, даже не умываясь, нырнул в постель, сразу заснул и проснулся около 10, свежий и отдохнувший, совершенно не чувствуя себя разбитым, как это обычно бывает, если выпьешь лишнее. Алкоголь пошел мне на пользу, потому что я двигался, когда пил, а может быть, и от того, что у меня было легко на сердце. Весь вечер мне было весело. Сны у меня тоже были веселые. Особенно один сон, похожий на тот, что так угнетающе подействовал на меня в лазарете, когда я как-то днем заснул на вершине Монте-Агустца. Теперь мне тоже приснился огромный вращающийся пюпитр, разумеется, все из той же книги Эрли. Однако на этот раз пюпитр напоминал и карусель. Она вращалась, я то съезжал, то взлетал, а за моими эквилибристическими упражнениями, как и в том сне, следили люди из курии. Лица у них были не страшные, а скорее испуганные. Они что-то кричали, но их слова не доходили до меня. Пролетая мимо них, я смеялся, размахивал руками и отпускал всякие шутки, пока в конце концов и они не развеселились. 28. Следующие несколько дней в ожидании документа, подтверждающего, что мой отец избрал местом своего жительства Торунскую епархию, я осматривал Рим. Уходил после завтрака, возвращался к обеду, снова уходил. После ужина допоздна слонялся по площадям, улицам и переулкам центра, либо шел в кино. В первый день я до полудня писал письмо отцу. Это заняло у меня все утро. Первоначальный вариант получился неудачный. Перечитав письмо, я понял, что о некоторых подробностях лучше умолчать. И не только о подробностях, но также и о всех разговорах, которые я вел перед тем, как уехал из Рима в Лазаретто. Я упомянул только о визите к кардиналу Травиа, опасаясь, что известие об этом могло уже дойти до Торуни. Если верно, что визит мой имел значение для нашего дела и что его обсуждали в местных канцеляриях, то, пожалуй, о нем прослышали и в той далекой курии, куда, следуя закону сообщающихся сосудов, доходят все слухи. Однако в подробности аудиенции у кардинала я тоже не вдавался. Написал только, что она оказалась полезной и что кардинал хорошо меня принял. Вообще второй вариант письма изобиловал формулировками такого рода, в равной степени оптимистическими и загадочными. Что касается моих хлопот, то я сообщал, что следует рассчитывать на добрый результат, ибо, несмотря на некоторые трудности, нашелся такой выход из запутанной ситуации, который люди, благоволящие отцу, признали самым лучшим. Отправив письмо примерно такого содержания, я успокоился. Оно не исчерпывало вопроса, полно было недомолвок. Я чувствовал это и знал, что, читая письмо, отец тоже это почувствует и в первый момент разволнуется. Но, поостыв, он, конечно, поймет, что у меня, очевидно, были причины, чтобы написать именно так, и будет терпеливо ожидать моего возвращения в уверенности, что тогда он узнает все, что ему не удалось вычитать в письме. Во второй половине дня, отправив письмо, я бродил по городу без всякой цели. От парка Боргези до Палатина, от замка Святого Ангела до Кверинала. Душно, болят ноги, в глазах рябит, а остановиться не могу. У меня легко на сердце, приятно, что я свободен. Я сознаю, что дело мое не решено и мне нужно ждать. И что ради того я и сижу еще в этом городе, чтобы ждать. Но мне это не мешает. К новому ожиданию я отношусь словно к неопасному, поверхностному рецидиву, только по названию напоминающему прежнюю болезнь. Тем не менее всякий раз, как я приближаюсь к местам, связанным с жизнью отца в Риме, я чувствую легкое покалывание в сердце. Возле отеля Баромини я не останавливаюсь. А когда пан Шумовский трижды в день за едой просит его извинить, так как он все еще не может сопровождать меня в бывшей Аполлинаре, я искренне его утешаю и говорю, что это не имеет значения. В пансионате, разумеется, никаких делений на две очереди, мы все едим в одно и то же время и беседуем, как и в дни, предшествовавшие застою. Однако некоторых тем не касаемся. Никто не спрашивает, где я пропадал целую неделю. Ни слова о причинах, побудивших меня изменить первоначальный план, по которому я предполагал сразу по возвращении в Рим двинуться дальше. Ни звука и о том, из-за чего я снова задерживаюсь, хотя уже попрощался со всеми обитателями пансионата. Такая сдержанность понятна. Они все знают, когда я им называю дату отъезда, не упоминая, что она связана с последним днем работы в курии, Шумовский вздыхает. Увы, все туристские бюро, даже церковные, продолжают действовать. На эту шутку я отвечаю вполне искренним смехом. Забавно, что Шумовский невольно выдал себя. К тому же я пользуюсь случаем разрядить атмосферу, потому что за столом в Ванде обычно не весело. Козицкая не отрывает от тарелки своих потемневших глаз. Пани Рагульская всякий вопрос задает дважды. К счастью, Шумовский для таких случаев и вообще на любой случай держит про запас множество занятных подробностей о современном Риме и его истории и всегда умудряется выбрать из них такую, которая уместна в данной ситуации или же позволяет о ней забыть. Поэтому я охотнее всего обращаюсь к нему, рассказываю, где я был либо куда собираюсь пойти. Тогда он поддерживает меня своей эрудицией и полезными указаниями, расспрашивает. Вполне естественно, что он, историк искусств, так хорошо знает город, по которому уже лет 15 водит экскурсии. Меня удивляет другая особенность его памяти. Я перечислил все места, где побывал, и он это твердо запомнил. Обсуждая со мной план новых прогулок, он вспоминает все, что я видел в предыдущие дни. Мне осталось провести в Риме совсем мало времени, и он не советует мне посещать те или иные достопримечательности, поскольку я уже видел похожие. Я выражаю удивление, каким образом он это запомнил. «Что ж, дорогой мой, уродство, связанное с профессией», — отвечает он. «Я вечно вожусь с туристами, которые требуют, чтобы я все за них помнил. То, что они видели и чего не видели, как это называлось и что им напомнило. В противном случае, жалобы и недоразумения. Ах, наказание Божье, а как у вас с голосом?» — спрашиваю я. «Кажется, прошла хрипота, на которую вы как-то жаловались». «Да, неплохо», — вмешивается Козицкая. «Было бы еще лучше, если бы дядя и дома берег голос и не ораторствовал без конца. Ее присутствие тяжело действует на окружающих. К счастью, Козицкая не всякий раз появляется за столом. Она много времени проводит в больнице. Встает рано, первые утренние часы вертится на кухне, помогает кухарке, потом спешит к Малинскому. После обеда тоже сидит возле него до тех пор, пока это разрешается больничными правилами. Я знаю расписание Козицкой и стараюсь опередить ее. Навещаю Малинского до того, как она туда приходит. Я хожу к нему каждое утро. Таким образом, начало дня у меня невеселое. Но мне жаль Малинского, и я не могу забыть, что в самые тяжелые минуты он изо всех сил старался мне помочь. Я не вдаюсь в некоторые аспекты предложенной мне помощи. Достаточно того, что Малинский проявил добрую волю. В его палате с самого утра стоит тошнотворный, противный запах. На второй день после моего возвращения в Рим я зашел к Малинскому под вечер. Духота невыносимая. Спасаясь от жары, в больнице целый день держат окна закрытыми, даже не чувствуется, что утром проветривали палаты. От застойных запахов лекарств, дезинфекции, пропитанной потом постели кружится голова. У Малинского чистая постель, Козицкая за этим следит и моет его, однако я догадываюсь, что с гигиеной большинства больных дело обстоит неважно. В тот раз я попрощался с Малинским уже спустя четверть часа, но моя одежда еще долго сохраняла больничный запах, от Козицкой постоянно им несет. Так что и по этой причине я благодарю Бога за то, что она не всегда сидит с нами за столом, а в больнице мне ее не хочется видеть совсем по другой причине. Я не пытаюсь что-то вытянуть из Малинского. Расспрашивать его неловко, он болен и поэтому ведет себя, как капризный ребенок. Добиваться от него откровенных признаний неприятно. Другое дело, когда он начинает первые и ему самому хочется что-то сказать. Случается это, когда мы остаемся с ним вдвоем. Тогда я слушаю. Я скольжу глазами по его осунувшемуся лицу или перевожу взгляд на коврик, который Козицкая прибила у него над головой. К коврику она приколола английскими булавками военные награды Малинского и несколько фотографий. Дом, где он родился, дом, в котором у него была квартира в Варшаве, а на третьем снимке Пилсудский награждает орденами польских офицеров, в их числе Малинский. «Мой музей», — говорит он, — «мои святыни». В комнатке Козицкой я подглядел другие святыни, у Шумовского и у Рагульской тоже. У каждого из них и у всех им подобных есть свой маленький алтарь, пантеон, разрозненное собрание реликвий. Шумовский хранит их для себя и не носится с ними. Козицкая скрывает от чужих глаз. В этой больнице, предназначенной для бедноты, святилище Малинского выставлено для публичного обозрения. Может быть, только для престижа, а может быть, с практической целью. Эти реликвии напоминают, что некогда он был фигурой более значительной и заслуживает лучшего отношения и со стороны больных, и со стороны персонала больницы. «Как вы чувствуете себя сегодня?» Я неизменно каждый раз начинаю с этого вопроса. «Неплохо, неплохо, ну и не повезло вам», сочувственно говорю я, «в разгар лета». «Именно, это хуже всего, потому все так тянется. Если бы не жарища, я намного раньше поднялся бы». Он, в свою очередь, справляется, что я поделываю. Мои туристские походы его не интересуют, поэтому я не обременяю его подробностями и перечисляю только самые важные из достопримечательностей, которые я посетил. Вчера, уйдя от вас, я пошел в Ватиканский музей, говорю я, например. Ага, знаю, был там, коротко обрывает он меня. Тогда мы переходим к более интересным темам. Я рассказываю, что все покидают Рим. Синьора Кампилли с дочерью и внуками уже переехала в Абруццы. С Кампилли я еще увижусь до отъезда, но ни вчера, ни позавчера не видел его, потому что перед отпуском он все время занят. Упоминаю о Весневиче, с которым провел приятный вечер. Очень симпатичный тип, говорю я. Шут, морщится Малинский. И к тому же сноб. Вероятно, эти черты объясняются характером его занятий, защищаю я Весневича. Инженер по образованию, а занимается такими глупостями. Он, кажется, считает эти глупости интересными, потому что здорово на них зарабатывает. Не говоря уж о том, что много путешествует. Занятие у него очень двусмысленное. Он ездит и собирает сведения о миллионерах, которые добиваются ватиканских почестей, и привозит из своих путешествий чеки для разных учреждений. Ну, и процент для себя. Собирает пожертвования, говорю я. Торгует, Малинский понижает голос, рыцарскими званиями того ордена, для которого он работает. В зависимости от обстоятельств с одних берет больше, с других меньше. И на этом он когда-нибудь влипнет, если его клиенты спохватятся. Мы спорим, если он даже прав, осуждая занятия Весневича, то ошибается, предполагая, что ему придется в будущем за все расплачиваться. Я знаю из истории, что испокон веков людям давали различные звания в обмен на материальные ценности и что на это нет твердой таксы. Но Малинский сердито отводит мои аргументы. Я не говорю, будто он ворует. Я не говорю, будто он мошенничает. Будто потихоньку, незаметно откладывает какие-то суммы в свою пользу. Допустим, что с того, рано или поздно от него отступятся, отстранят его от работы, как только эта коммерция, в весьма растяжимом смысле слова, станет привлекать к себе слишком много внимания. Торговлю не прекратят, слишком доходный промысел, чтобы от него отказываться. Только для отвода глаз на низшей ступени лестницы сменит одного человека, пешку, слепого исполнителя. Говоря о Весневиче, он явно думал и о себе. Я спрашиваю, а что его тогда ждет? Карантин, пока не утихнет шум, вызванный его делом. А потом тесть снова что-нибудь для него подыщет. А если бы у него не было такого тестя, много всяких неприятностей и унижений. Все, кроме тюрьмы. Разумеется, если такая слепая пешка честно трудилась на своего работодателя. Тюрьма – это единственное, от чего его избавит. Чтобы не раздувать скандала, его уж как-нибудь вызволит, спасут от худшей из возможностей. Возле Малинского нет ни книг, ни газет. В его углу, хоть он и неподалеку от окна, в течение всего дня темно, окно занавешено от солнца. Мне хотелось сделать Малинскому что-нибудь приятное, и я купил ему цветы. Он попросил больше этого не делать, цветы привлекают мух. Я спросил, играет ли он в шахматы или в шашки, может, принести их ему. Не захотел, ни с кем в палате он не познакомился. Вокруг полно людей, но он ко всем равнодушен, никем не интересуется. Когда я прихожу, глаза у него обычно закрыты. Я наклоняюсь над ним, и тогда он их открывает. Малинский часто жалуется на больницу. Действительно, если судить по той палате, которую я посещаю, хорошего там мало. Малинский жестоко страдает из-за недостатка воздуха. Однажды, когда он, неведомо в который раз, начал ругать больницу, я не выдержал и спросил, нельзя ли его перевести в другое место. Разговор был при Козицкой. «Меня тут держат бесплатно», — ответил Малинский. «Козицкая одновременно». «Конечно, можно», — он упрямо повторил. «Я же говорю, меня тут держат бесплатно». «Она». «Ну и что с того? Лучше платить, чем задыхаться без воздуха». Спор продолжался еще некоторое время. Ясно было, что они спорят по этому поводу уже не в первый раз. Но по каким причинам он так настаивает на своем, я понял только на следующий день. Я пришел к Малинскому ранним утром, в то время, когда Козицкую еще задерживали дела в пансионате. Видно, его задело, что я спросил о больнице, и он сам вернулся к этой теме. Иса, он так ее называл. Теперь и в моем присутствии он обращался к ней по имени, чего раньше никогда не делал, не разбирается в обстоятельствах. Правда, у меня есть сбережения, но как только об этом пронюхают, у меня их из рук вырвут. Кто? Суд, адвокаты. Но все-таки, он перебил меня, к тому же не знаю, сколько времени продлится мой карантин. Возможно, я никогда больше не вернусь на ринг. На ринг, не войду в милость. И мне придется довольно долго жить на эти жалкие накопленные гроши. Очень долго, то есть до самого конца. А кроме того, по некоторым соображениям мне удобнее дольше болеть, чем раньше времени выздороветь. Иса этого не понимает. Ваша болезнь очень ее волнует, говорю я, и ей хочется поскорее поставить вас на ноги. Он на это, для того чтобы смотать удочки, чтобы с чистой совестью бросить наконец Рим, не оставляя тут без присмотра тяжело больного человека. Я притворился, будто не понимаю, не слышу. Напрасно. Он хотел довести до конца начатый разговор, углубить тему, которую лишь слегка затронул. Я вспомнил, что мне говорили о Козицкой знакомые из Кракова. Она потеряла мужа в Варшаве за месяц до восстания, а сама сразу после войны, прямо из лагеря, попала в Рим. Я поддержал ее, дополнил теперь мои сведения Малинский, выходил ее, но с годами наше положение перестало ее удовлетворять. Из Рима уехало большинство ее знакомых, остались только такие, как мы, это верно. И, быть может, она действительно права, пользуемся мы немногим, а больше используют нас. Тут он запнулся, стал задыхаться, лоб у него покрылся капельками пота. На столике стоял флакончик с одеколоном. Малинский не мог до него дотянуться. Я помог ему и постарался его успокоить. «Пожалуйста, не утомляйте себя», — сказал я. «Я более или менее разбираюсь в ситуации. Понимаю, ее или меня, обоих», — ответил я. Он мне поверил. А может быть, устал. Во всяком случае, больше не возвращался к разговору о Козицкой, к теме взаимных расчетов, о которых мне неловко было слушать. По крайней мере, не говорил об этом прямо, а только с помощью метафор. Например, такова наша судьба, судьба хромых и слепых, связанных друг с другом. Раньше я ее нес, теперь она меня ведет. Вы понимаете, в каком смысле я это говорю? Или, ей всегда кажется, что везде, помимо Рима, нас только и ждут, что везде, помимо Рима, мы добудем независимость. А между тем я знаю, что нам уже поздновато ждать ее, мне, ей, одним словом, всем, кто попал в здешние условия. Ну, да неужели? Я отвечал на афоризмы Малинского в таком духе, иногда вступал в спор, но чаще старался его пресечь, потому что спор-то был пустой и никчемный. К тому же я не имел намерения задерживаться у Малинского, не говоря уж о том, что с каждой минутой дышать здесь было все трудней, особенно когда солнце, миновав башню святого Варфоломея, шпарило прямо в окна больничного флигеля. Тогда я уходил от Малинского. На дворе в эти часы уже было жарко и знойно, но после душной больницы даже раскаленный воздух улицы казался мне благоуханным. 29. У меня осталось еще 2 дня, предпоследний и последний день работы курии. В первый из них, за час до завтрака, меня будет стук в дверь, к телефону. Накидываю халат, причесываюсь. Это длится мгновение, но камерьере за дверью не терпится, она снова стучит. Выхожу в коридор, и тогда она мне сообщает, что звонит междугородная. Подношу к уху трубку. Звонят из Польши. «Отец, это я», — кричу. «Здравствуйте, отец, как я рад». Я говорю чистую правду, хотя к моей радости примешиваются укоры совести, и я боюсь упреков, потому что так долго не писал. «Вы получили мое последнее письмо?» — глупо спрашиваю я. «Нет, уже 2 недели от тебя нет писем». Объясняю, почему оборвалась наша переписка. Осторожно подбираю слова, так как знаю, что отец будет волноваться, хотя главные трудности преодолены. Мы топтались на месте, поэтому я и не отзывался, со дня на день ожидал, когда смогу сообщить что-нибудь конкретное. Едва только это оказалось возможным, я тотчас написал. «Мне знакомы такие вещи», слышу я голос отца, знаком этот порядок. Затем я перехожу к информации, содержащейся в письме, которое он не получил. Он одобряет метод, предложенный Кампеллией, утвержденный монсеньером Рига. С первого слова отец понимает, в чем тут суть. «Чудесно», — говорит он, — «это положит конец моему делу. Жаль только, что хлопоты заняли столько времени», — говорю я. «Догадываюсь, как дорого для ваших нервов обошлось ожидание. Неважно, я вооружился терпением. Во всяком случае, хорошо, что вы позвонили, отец. Теперь вы можете быть более спокойны». Тогда он: «Я не затем звоню. Скажи, ты в Риме не слышал, кого прочит в преемнике Гожелинского?» «Нет, а у нас считают твердо решенным, что назначение получит каноник Ролли». «Вот здорово», — говорю я, пометуя о дружбе отца с каноником. «Если это верно, Я зря ездил в Рим. А нет, Рим – это Рим. К тому же неизвестно, насколько достоверно то, о чем я тебе говорю. Попросту так говорят здесь люди, обычно хорошо осведомленные. А как само заинтересованное лицо, что он говорит? Со дня смерти Гожелинского каноник Ролли находится в Познани, который, если ты помнишь, подчинена наша епархия. Сам и этот факт дает повод для размышлений. Во всяком случае, сразу же сообщи Компилле относительно Ролли. Такая информация может иметь кое-какое значение. Конечно, сообщу, если вы того хотите, отец. Только это мало что даст. Компилле сегодня во второй половине дня уезжает в Абруццы. Отец на это, знаю. Я разговаривал с его слугой. Сперва я позвонил на виллу Компилле. Ты ведь писал, что там живешь, а слуга дал мне номер телефона твоего пансионата. Нужно было разъяснить положение, и я произнес еще несколько слов, разумеется, далеких от правды и соответствующих версий, выгораживавшей Компилле. Дом закрыли на лето, и даже сам Компилле ночует не в римской вилле, а в Остии. Наконец последний вопрос отца. А когда ты получишь для меня документ? Сегодня после полудня, а самое позднее завтра с утра. Я поддерживаю постоянный контакт с секретариатом монсеньора Рига, и меня торжественно заверили, что я получу документ прямо в руки. Ну, так спасибо за все, и как только он будет у тебя в руках, дай телеграмму, сынок. Приветствую от моего имени Компилле и до свидания, до свидания, до свидания. Я вернулся в комнату, оделся, позавтракал и в город. Ролли я знал, он человек рассудительный и в большом долгу перед отцом, ведь без его помощи каноник не справился бы в тот период, когда ему пришлось управлять курией. Если бы действительно назначили Ролли, он с легким сердцем принял бы римский документ, восстанавливающий права человека, обиженного покойным Гожелинским именно за то, что он старался помочь нынешнему епископу. В такого рода делах позиция нового епископа имела неоценимое значение для отца, ведь случается, что и в куриях саботируют волю Рима, а так документы воля нового епископа были в полной гармонии. Взвесив все это, я обрадовался, только я предпочел бы уже иметь документ в кармане. На площади Вилла Фьерелли я сажусь в автобус, он идет отсюда прямо за Тибр, с остановкой на мосту Гарибальди, в двух шагах от острова, где находится больница святого Варфоломея. Возле моста в киоске с фруктами я купил Малинскому на прощание корзинку с персиками, а в парфюмерном магазине, по пути, флакон лавандовой воды. С этими покупками я забежал в больницу только на минутку. Попрощались мы очень сердечно. Времени впереди было много, по мере того, как приближался момент отъезда, мне все сильнее хотелось узнать тот Рим, который я вскоре собирался покинуть. В меру моих сил я выполнил задачу, ради которой сюда приехал. Места, которые следовало посетить в первую очередь, посетил. Теперь все это уже было позади, нервное напряжение улеглось, и я собирался провести последние часы как вздумается, ничем и никем не тревожимый. Я двинулся прямо вперед, выбрав себе маршрут вдоль реки, шел, любуясь платанами и дворцами на противоположном берегу и садами, воротами и каменными стенами по правой стороне. Так я добрел до моста Кавура. В этот момент взгляд мой упал на скамейку, я тут же на нее опустился и просидел почти до 11. Потом встал, чтобы поспеть на свидание с Компилле. Мы условились встретиться в книжной лавке, торгующей художественными изданиями на Пьяцца ди Спанья. Компилле пришел раньше меня и уже рассматривал великолепный альбом, посвященный архитектуре и музейным коллекциям Ватикана. Он выбрал альбом мне в подарок. Уславливаясь о часе встречи, он сказал, что хочет купить мелочи для отца. Оказалось, что щедрость Компилле распространяется и на меня, причем ее размах меня смущал, принимая во внимание цену подарка. Тем более, что Компилле ведь мне помог деньгами. Он прервал поток моей благодарности в тот момент, когда я намекнул на последние обстоятельства. «Оставь, мне приятно, что у тебя будет такой альбом, в особенности потому, что, так или иначе, ты не без горечи покинешь нас. Я много думал о нашем последнем разговоре и о твоих упреках и укорах. Ты приехал к нам из другого мира, и тебя поразили некоторые особенности нашей жизни. Поразила наша осторожность, нерешительность, оглядка друг на друга и всякие наши цепные реакции и рефлексы. Все это нам надо простить, ведь мы находимся в центре стольких скрещивающихся влияний и действуем под бременем великой ответственности. Я все это понимаю, ответил я, и со временем всякая горечь, или, точнее, неприязнь к явлениям такого рода, поверьте, у меня исчезнет. Но, искренне говоря, я легче справился бы со своими сомнениями, если бы не чувствовал, что последнее из соображений, которые здесь принимают в расчет, это соображение справедливости. «А понимаешь ли ты, — сказал Кампилли, — о сколь многом надо помнить, когда принимаешь любое серьезное решение на такой высокой, венчающей целые миры ступени, как наша Курия. Помимо справедливости, о которой ты говоришь, существуют десятки других соображений, и ни одно из них нельзя упустить. В этом и заключается сущность нашей работы и наше призвание». Мы вышли на улицу. Кампилли взял меня под руку, я понес альбом. Мы свернули вправо, на улицу Кондотти, где расположены самые красивые и дорогие магазины, которые расхваливал мой отец. Диалог наш продолжался. «Я, но ведь и жизнь, и история, и опыт каждого из нас в отдельности доказывают, что люди прежде всего добиваются справедливости. Разве это ничему не учит?» Он, полушутя, полусерьезно. «Нас, нет, мы ничему не учимся, а если уж учимся, то перестаем верить в смысл своего существования, и тогда наше место занимают другие». Сразу за углом Пьяцца ди Спанья, Кампилли вошел в магазин мужской галантереи, поздоровался с хозяином, видимо, своим постоянным поставщиком, и, обо всем со мной советуясь, выбрал несколько галстуков, два шарфа, один шелковый, другой шерстяной, пояс для брюк из крокодиловой кожи, коробочку с носовыми платками. Это были подарки для отца. Нагрузив меня ими, он взглянул на часы и сказал, что у него еще есть время, можно выпить кофе. Мы пошли вниз по улице Кондотти и свернули влево, во дворец Шароколонна, там помещался клуб Кампилли, тот самый Циркол Романа, где мы встретились несколько дней назад. По большим плоским ступеням мы поднялись на второй этаж, а здесь вступили в прохладу и тишину знакомого уже мне большого зала, не то читальни, не то курительной, где в тот раз мы пили кофе после обеда. Мы уселись в тех же самых великолепных удобных креслах, что и тогда. Нам сразу подали кофе. Я закурил. «Я много думал о нашем последнем разговоре», — повторил Кампилли. «Не спорю, кое в чем ты, возможно, прав. Взглянув со стороны, ты замечаешь те аспекты, которых мы в силу привычки уже не замечаем. Но в то же время я опасаюсь, что ты не ухватил самого существа дела, главного смысла действий того великого механизма, с которым ты соприкоснулся. Он сам по себе является внушительной действительностью, превосходя все другие механизмы того же рода своей глубиной, частотой и размахом мысли, многомерностью. Ибо знай, что, помимо всех иных земных и людских измерений, он учитывает еще одно, мистическое». Тогда-то и зашел разговор об Андже Изгерском, брате сеньоры Кампилли, убитом в 1917 году, и о том, что мне сказал Весневич, будто после моего визита к кардиналу Травиа шансы Изгерского на ореол святости резко поднялись, а кандидатура епископа Гожелинского отпала. Пожалуй, я сам направил разговор по этому пути. В тот вечер я не придал особого значения информации Весневича. Только теперь, после слов Кампилли о разных измерениях, меня поразило одно обстоятельство. Если все так и происходило на самом деле, то почему один кандидат сменил другого? Какое измерение принималось тут в расчет? Услышав мой вопрос, Кампилли беспокойно заерзал в кресле, но, несмотря на это, после паузы ответил: «Не знаю, какое измерение. Нет, этого я не знаю. Однако тебя не должно удивлять, что у нас все принимается в расчет, что план на текущий день пересекается с планом, обращенным к бессмертию. Твердо известно одно: каждый из этих планов действует в своей области, хотя всюду и всегда учитывается весь комплекс, все измерения и все планы, ибо ведомство, о котором мы говорим, можно уподобить искусственному мозгу, решающему одновременно сотни уравнений. Но так или иначе, независимо от всех этих сложностей, сказал я, ваша жена должна была пережить безмерно волнующие минуты, когда узнала, что в Курии переменилась точка зрения. Она привыкла, ответил он, такие перемены происходят не в первый, я полагаю, не в последний раз. Ах, вот как, удивился я. Колебания, колебания, сказал Кампилли. Если надо слишком много учитывать, то легко растеряться и трудно принять решение. Конечно, когда до нас дошла весть о происшедшей перемене, мы обрадовались, прежде всего жена, в особенности потому, что в той области, с которой связаны ее надежды, давно царил застой. Я, как эхо, повторил вслед за ним: «Застой, да, застой», — сказал он, раздраженный тем, что я его прерываю, и забыв, что совсем недавно употребил это слово применительно к моему делу. Следовательно, мы обрадовались, но тотчас поразмыслили и пришли к выводу. Скромность и спокойствие, спокойствие и скромность. После паузы он продолжал. Поскольку ты дружески к нам расположен, прими как должное наш вывод. Мне важно, чтобы ты зря не называл фамилию нашего мученика, не говорил о его возрастающих возможностях и уж ни в коем случае о том, будто Травиа симпатична именно такая кандидатура. В нашем деле надо ко всему подходить с тактом, соблюдая осторожность. И вдруг переменил тему. «А у тебя что?» – спросил он. «Когда ты получишь документ в роте? Сегодня или завтра?» «Но самое главное», – звонил отец. «Я изложил в общих чертах содержание нашего телефонного разговора и передал сообщение о канонике Ролли. Я сказал, что отец сперва звонил на Виале Ватикана и только потом, услышав, что я там не живу, в пансионат Ванда. «О, боже мой!» – вскричал Кампилли. «Как охотно я поговорил бы с ним! Какая жалость! Я ничего не знал. По приезде из Астии я даже не заглянул домой. И вот такая новость. А что вы думаете относительно известия, которое сообщил отец?» – спросил я. «Пожалуй, оно хорошее, вы помните, это тот самый каноник. Он перебил меня. Конечно, ты однажды уже рассказывал о нем и о том, какую роль он сыграл в жизни отца. Подожди, я соберусь с мыслями». Он потянулся к чашке с кофе. «Да», – заявил он наконец, – «сообщение, вероятно, достоверное. Скажу даже больше, правдоподобное. Что это значит, достоверное?» – пояснил Кампилли, «ибо я вспоминаю, что в последнее время о Ролли стали говорить как о преемнике покойного Гожелинского. А правдоподобное, поскольку имя покойного больше не пользуется здесь таким авторитетом, как в начале. Отсюда стремление к перемене. Курса?» – спросил я. «Или хотя бы стиля? Не знаю. У меня слишком мало данных, чтобы высказывать точное суждение. Я, во всяком случае, у этого человека есть обязательства по отношению к моему отцу. Он, прежде всего по отношению к церкви. Я, ну и старый долг благодарности. Он, не всегда можно об этом помнить, если поднимаешься на столько ступеней выше». Высказав эту истину, Кампилли улыбнулся. «Ну, не будем каркать», — продолжал он. «Ты говоришь, что он человек добрый и рассудительный. Следовательно, у твоего отца одним шансом больше. Разумеется, уже в Торуни, после того, как в Риме наконец примут решение, лишь бы его в конце концов приняли. По временам меня одолевает страх, мне кажется, будто все, что теперь происходит, это только игра на промедление. Боишься, что уедешь ни с чем? Вот именно. Ах нет, невозможно. Это было бы слишком просто. Недостойно Курии. Почему же все так затягивается? По многим причинам. Потому, что возникают новые точки зрения. Потому, что природа их разнообразна, а поэтому трудно прийти к окончательному выводу. Он поглядел на часы, удивился. Было больше 12. «К сожалению, мне уже пора», — сказал он. «Обними от всего сердца твоего отца. Можешь вполне откровенно ему рассказать о наших хлопотах, о наших победах и провалах, ничего от него не утаивай. Он все поймет, ничего дурно не истолкует. Передай ему от меня подарки, которые мы вместе с тобой купили. Это безделушки. Но он как раз писал мне недавно, что у вас особенно не хватает красивых мелочей, в некотором смысле. А тебе ничего не нужно, дорогой мой мальчик, абсолютно ничего. Спасибо. А деньги тоже не нужны. Вполне достаточно тех, что вы мне дали. Спасибо. И за чудесный альбом тоже большое спасибо. И за все, за все. Но настоящее волнение охватило меня лишь после того, как мы спустились по лестнице во двор, где Кампилли в прошлую нашу встречу оставил машину, и я наконец перестал твердить, как попугай, о своей благодарности. Машины на этот раз не было. Она с утра ждала его в мастерской, куда он ее поставил для осмотра перед сегодняшней поездкой в Абруццы. Я проводил его до такси. Он уже закончил все дела. Оставалось только взять машину и заехать домой за слугой и чемоданами. Кампилли рассказал мне об этом, пока мы шли до ближайшей стоянки такси за углом, а на меня все время волна за волной накатывало задушевное, теплое чувство. Я вытирал со лба пот, он тоже. Я подумал о том, что из-за меня он задержался и теперь поедет в самую жару. Но я не смог найти слов, чтобы объяснить, как я ценю его доброту. Жестами я тоже ничего не мог выразить, так как руки у меня были заняты, и я старался, по крайней мере, улыбкой и взглядом передать то, что чувствую. «Не вспоминайте обо мне дурно», – прошептал я. «А ты о моей помощи?» – попросил он. «Да что вы, никогда. — вскричал я. «Ну вот и хорошо», — ответил он. Он снял очки, сунул их в карман пиджака, где у него торчал платочек. Какое-то время мы с глубокой сердечностью глядели друг другу в глаза и улыбались. Длилось все это недолго. Он торопился. У меня замлели руки. Кроме того, нужно было следить, чтобы публика на стоянке не перехватила такси, как обычно бывает в это время дня, да еще в центре. 30. Сегодня уезжаю. Вчера прощался с Кампелли и звонил в роту. Документ не готов. Брожу по городу до 7, возвращаюсь в пансионат к ужину и снова ухожу. Это мой последний вечер в Риме. Мне дорог каждый час. Улицы и площади центра искрятся огнями. Жара не спадает. Почувствовав усталость, я захожу в кафе и заказываю апельсиновый или лимонный сок. Отдыхаю, но недолго, жаль терять время. Да мне и не сидится. Нервы взвинчены. По разным причинам. Но прежде всего в связи с отъездом. Секретарь монсеньера Рига посоветовал мне звонить с самого утра. Звоню. Никто не отзывается. Звоню четверть часа спустя. К телефону подходит служитель. Говорит, что секретарь поехал на вокзал проводить монсеньера Рига и вернется через полчаса. Раз так, я иду в столовую завтракать. Там полно. Рагульская уже ушла в амбулаторию. Козицкая, к Малинскому. Шумовский поторапливает группу англичанок, которые приехали позавчера и намереваются осматривать замки под Римом. Обмениваюсь с Шумовским несколькими фразами, как всегда, на одну и ту же тему, об Аполлинаре. После моего возвращения из лазарета вновь ожил его давний план – показать мне бывшую школу отца и стоящую с ней по соседству церковь. План так и не удалось осуществить, ведь Шумовский занят с утра до вечера. Так, может быть, завтра или еще лучше послезавтра, утешает он себя. Я сегодня уезжаю. Напоминаю ему, ах, правда, вот она, моя жизнь в Риме, ни одной свободной минутки для себя или для друзей, во всяком случае, сердечно благодарю вас за доброе намерение. Он не отвечает, его внимание отвлекла от меня группа англичанок, они разбредаются по пансионату в тот самый момент, когда надо садиться в автобус, наконец во главе с Шумовским они исчезают. Я доедаю завтрак и еще раз пытаюсь соединиться с секретарем в роте, он уже вернулся. Приглашает меня к 12. Значит, все в порядке? Спрашиваю я. Документ будет, он на это. Жду вас между 12:30. Не позднее, потому что я заканчиваю работу. Это не ответ на мой вопрос. То ли он его не расслышал, то ли в последний день у него нет времени для разговоров. Я кладу трубку, захожу в свою комнату, ставлю чемодан на стол и начинаю укладываться. Бумаги и книги вниз, альбом ватиканской архитектуры положу сверху. Буду рассматривать его в дороге. В течение 10 минут очень старательно пакую вещи. И вдруг бросаю. Я не чувствую тревоги. У меня нет никаких сомнений относительно того, что дело улажено. Но я не могу сидеть дома. 9 часов. Сбегаю по лестнице и в маленьком баре на углу Виа Веццана и площади Вилла Фьерелли стоя выпиваю чашку кофе. За углом остановка. Я вижу, как приближается троллейбус. Расплачиваюсь, бегу и вскакиваю в вагон. Уложить вещи всегда успею. Вчера вечером, слоняясь по городу, я неожиданно заметил, что нахожусь в 2 шагах от вокзала. Отправился туда, отыскал столик, за которым мы в последний раз сидели с Пиоланти, выпил еще одну порцию лимонада, а потом подошел к доске с железнодорожным расписанием и выбрал наиболее удобные для меня поезда. Теперь, в троллейбусе, я заглянул в календарик, куда все записываю. Один поезд уходит в час, на этот мне не поспеть. Следующие в 15:45, в 3, в 15:45. Все они идут по маршруту, для которого мой билет действителен. Я составил список расположенных на этой трассе городов, которые мне хотелось посетить. Рассматриваю теперь мой список и радуюсь. Названий много, и поездов много. Есть из чего выбрать. От всего, вместе взятого, у меня возникает ощущение, будто я преодолел сопротивление пространства и, наконец, наслаждаюсь полной свободой. Наглядевшись на свои записи, я прячу календарик и смотрю в окно. Троллейбус как раз сворачивает на Корсе дель Ринашименто, на площадь перед зданием бывшей школы моего отца и церковью святого Аполлинария. Мы проезжаем мимо. На ближайшей остановке я схожу. Сперва заглядываю в церковь, оттуда веет холодом. Я сажусь на скамейку. Мерцает лампадка перед алтарем, под которым, по мнению Шумовского, покоятся останки святых армян. У этого алтаря молился мой отец, трепеща от страха перед приближающейся Иксаминум сессия 53. Академический год начинался торжественной мессой в этой церкви. Отец не раз мне ее описывал. Теперь в церкви пусто и темно, стены обезображены украшениями в стиле барокко. Я встаю и выхожу на площадь перед церковью, чтобы посмотреть оттуда на ее фасад, которым так восторгался отец. Линии тяжелые и строгие, но очень красивые. Большое сходство с фасадом самого Аполлинария. Я долго рассматриваю здание, потом иду к воротам, ведущим во двор, и, так же как в первый вечер моего приезда в Рим, опираюсь руками на решетку и любуюсь фонтаном. Теперь, как и во времена отца, кажется, будто вот-вот иссякнут последние запасы его воды. Кроме фонтана, кроме его анемично стекающей струи, двор мертв, ничто там не шелохнется. Я делаю один шаг и читаю надпись на прибитой сбоку табличке, заменившей прежнюю, с названием юридической школы Аполлинария, ныне присоединенной к латеранскому Атениуму. Новая табличка безупречно позолочена и ярко сверкает. Отец, наверное, нашел бы, что она не подходит к потускневшему от времени фасаду. В особенности потому, что это табличка рядового лицея. Я еще раз обхожу площадь. За углом маленькая книжная лавка Librarius Apollinari. И о ней я тоже слышал от отца. Здесь студенты Apollinari приобретали учебники и печатные лекции. К концу года они продавали одни книги, покупали другие, а в течение года, случалось, и закладывали их. Маленькая, заставленная книгами витрина манит меня. Я пробегаю глазами названия. Хотя бывшая юридическая школа переехала далеко отсюда, книжная лавка не изменила своего характера. На выставке по-прежнему полно книг, посвященных исследованию Утриускуе Юрис 54, Гагиографии 55, истории церкви и вспомогательным дисциплинам. Некоторые труды я знаю, не потому, что изучал их, просто они попадались мне в библиотеке отца. Во время войны она сильно поредела. В ней образовались серьезные пробелы. Отец часто на это жаловался. Перед отъездом я не составил списка недостающих книг, так как не рассчитывал, что у меня окажутся свободные деньги в Риме. А между тем как раз теперь я мог бы кое-что купить для отца. Вспоминаю, что у него даже нет полного комплекта Сацреи Романа Эротеедицы Сионисиу Синтинтиае 56. Я не запомнил, каких именно выпусков недостает, однако последних, изданных после войны, у него, наверное, нет. Я вхожу в лавку, чтобы спросить о них. Книготорговец, очень старый, медлительный и глуховатый, дает мне 4 тома, самые последние. Они стоят дорого, я довольно долго в задумчивости разглядываю их. Вдруг старый книготорговец говорит: «Лей, сигнардоттере, нон миссим брастраниера». В переводе это значит, что я не кажусь ему иностранцем. Отвечаю, что я все-таки иностранец. Тогда он говорит, что я его не понял. Дело в том, что мое лицо кажется ему знакомым. «Давно у вас эта книжная лавка?» — спрашиваю я. «Она мне досталась в наследство от отца, погибшего во время Первой мировой войны. А мой отец учился в Аполлинаре», — говорю. «Наверное, он покупал у вас книги». «Ун палацца, браво! Что за память?» — восхищаюсь я. Мой восторг трогает его. Разговор оживляется. Старый книготорговец вспоминает минувшие годы и сокрушается, что многое изменилось с тех пор, как он лишился столь ценного для него соседства Аполлинари. «Все это время я перебираю лежащие на прилавке тома Децисианиссиу Синтинтиае. Перекладываю их, откладываю, никак не могу решить, сколько на них потратить. Вы берете их для отца?» — спрашивает книготорговец. «Для отца. А как ему живется?» «Да так, не слишком», — говорю я. Книготорговец отворачивается и слабыми старческими руками тянется к полке. Кладет передо мной 4 тома, как раз те, которые мне нужны, только в переплете. Я возражаю, но оказывается, что переплетенные стоят дешевле, они подержанные. Разница в цене значительная. От радости я покупаю все 4 тома. Старичок принимается их паковать. Процедура для него тяжелая и длится долго, а я тем временем разглядываю книги на полках. Название одной из них вызывает у меня интерес. «Санта Цатерина де Алессандрия Нелла, легенда Енелла Арти 57». Беру книгу, перелистываю. Полно иллюстраций. У меня бешено колотится сердце. Ведь это и есть та самая святая, сопокровительница роты, чей портрет я безуспешно искал на старинных печатях в Ватиканской библиотеке. Среди иллюстраций попадаются репродукции картин Ван Эйка, Мемлинга, Корриджа и снимки церквей, построенных в честь этой мученицы. Она жила в IV веке, но ее чудесную историю прославили лишь крестоносцы. Листаю первые страницы книги, самые ранние иконографические материалы, и замираю. Есть. Есть печать. Фотография замечательная. Эмблема в центре печати сохранилась великолепно. Читаю пояснение под иллюстрацией. Печать заимствована из ватиканских коллекций. Документ, который она сопровождает, относится к авиньонской эпохе. Это приговор роты. На эмблеме изображены оба патрона роты, Катерина и Августин. Одной рукой они поддерживают миниатюрную скамью, очевидно, судейскую, а другой рукой на нее указывают. Скамья в форме круга. Сцена, изображенная на эмблеме, может иметь только один смысл. Круглая скамья – символ трибунала, который в ту эпоху стали называть трибуналом роты, то есть как бы трибуналом круга или диска, ибо таково значение слова «рота» и в классической, и в средневековой латыни. Значит, подтверждается моя догадка, родившаяся во Вроцлаве, где я напал на адресованное тамошней курии послание испанской роты, довольно позднее, с поврежденной печатью. Я обрадовался, но радость моя тут же остыла. Я не мог считать свою гипотезу документально обоснованной, для этого недостаточно было прекрасной второй печати, которую я теперь разглядывал. С методологической, научной стороны, система доказательств была слишком шаткой. Я разозлился. Тот факт, что новая печать подкрепляла мою версию, только раздражал меня, ибо много ли толку было мне как научному работнику от собственной уверенности, если я ничем не мог обосновать ее, все мои прежние притязания были теперь бессмысленны. Я так разволновался, что весь вспотел. Я взял книгу и присоединил ее к уже запакованным томам. Я понимал, что любой человек, интересующийся историей роты, вернее, происхождением ее загадочного названия, взглянув на снимок, который я только что рассматривал, задумается над ним и сможет пойти дальше по тому пути, откуда меня столкнули. Таким образом, я купил себе книгу вовсе не для того, чтобы завершить свой труд, а сам не знаю зачем, разве что как доказательство нелепости того, что произошло со мной, и моей обиды. Я снова вытер свое вспотевшее лицо. «Какая жара», — сказал я. «Что поделаешь, близится самый разгар лета», — заметил книготорговец. «Теперь пора покинуть Рим». «Правильно», — сказал я, — «и я тоже закрываю магазин. Мои покупатели разъезжаются». Мы попрощались. Я вышел на улицу. Меня обдало жаром. Зной плывет с неба. Лучи солнца режут глаза. Я посмотрел на часы. Еще целый час. Я провел его в баре напротив дворца Канчеллерия. В том самом баре, где несколько дней назад я пил кофе, а Весневич вызывал по телефону кузину Сандры. Я выбрал самый дальний угол. Здесь было душно. Тогда я перебрался на свежий воздух, сел за столик на тротуаре, под сенью оранжевого тента, но солнце проникает и сквозь него. Чтобы убить время, я распаковываю купленную мною монографию. Читать неудобно, а тем более рассматривать иллюстрации. От блестящей меловой бумаги, на которой они напечатаны, лучи отражаются, как от зеркала. Наконец бьют большие часы на церковной башне возле дворца. Они приносят мне освобождение. 12. Я могу уже идти в роту. Расплачиваюсь. Пересекаю площадь. По лестнице поднимаюсь медленно, не от жары и не потому, что мне трудно дышать, а просто от волнения. Вот и эбеновые полированные двери, медная начищенная ручка, служитель, столик перед ним пуст, исчезла кипа печатных изданий, и служителю не надо вкладывать их в большие конверты. Он уже закончил свои обязанности. Я справляюсь о секретаре. Служитель молча отводит руку назад, показывая, куда идти. Впрочем, мне не нужно объяснять. Я знаю, в какой коридор следует пройти, а что касается комнаты, так я тоже хорошо помню. Первая налево, стучу, вхожу. Секретарь, молодой невысокий священник, на мгновение впивается в меня близорукими глазами за сильными стеклами. Узнает меня. Стол перед ним тоже чисто прибран. Никаких папок, только какое-то письмо, священник его дописывает. Сбоку, на блестящей доске стола, конверт, рядом свеча, палочка сургуча, спички. Священник отрывается от письма, берет конверт, вручает мне. Я держу его, и рука у меня слегка дрожит. «Можно прочесть?» – спрашиваю. «Я жду этого, чтобы запечатать письмо», – отвечает священник. Конверт большой, твердый, адрес напечатан на машинке. В левом углу большими буквами проштамповано полное название роты. Священник указывает мне рукой на стул. Но я стоя извлекаю из конверта документ, прочитываю его раз, другой. Я задыхаюсь, крепко зажмуриваю глаза и только тогда сажусь. В документе все правильно. Имя отца, фамилия, даты. Только не совпадает название епархии, которую рота подтверждает как место жительства отца. Произошла ошибка, говорю я. Священник смотрит на меня, я на него. Глаза у священника из-за толщины стекол огромные, деформированные. Взгляд рассеянный. Я настойчиво твержу свое. Он глядит на меня, не отвечает. Я упрямо еще раз повторяю те же два слова, но я уже догадываюсь, что говорить об искажении в тексте наивно. И, несмотря на это, почти кричу. Не диоецесис Торновиенсис, а диоецесис Торуниенсис. Ведь мой отец живет не в Торнове, а в Торуни. В документе ошибка. Подношу бумагу к самым глазам секретаря, но он не обращает на это внимания либо не хочет лицемерить. Я так взволнован, что меня всего трясет. Дрожат колени, а я положил на них конверт. Он падает на пол. Священник встает, нагибается, поднимает конверт, кладет на стол. «Вы знакомы с моим делом?» – спрашиваю я. «Полагаю, что да. Тогда вам должно быть понятно, что означает изменение в тексте. Оно означает, что отцу дают возможность работать по специальности, но предлагают убраться из своего города. Почему с ним так поступают?» За что, священник по-прежнему молча выжидал, в силу привычки или из человеколюбия. Я чувствовал, что терпение его неистощимо, и вместе с тем я понимал, что торчать здесь и что-то ему объяснять бессмысленно. Теперь ничего уже нельзя изменить. Итог подведен. Я протянул руку за письмом, которое формально признавало права моего отца, но только формально и не полностью, ибо открывало не ту дверь, которую раньше несправедливо перед ним захлопнули, а совершенно другую. Увидев документ в моих руках, священник решил, что я наконец справился с собой и примирился с фактом, но все-таки он спросил: «Итак, я могу рассчитывать, что вы отдадите письмо своему отцу, а что же еще мне с ним делать? В таком случае верните мне его на минутку, я должен его запечатать». Я протягиваю ему документ, священник открывает ящик стола и достает оттуда печать, зажигает свечу, разогревает сургуч. Я молчу, чувствую себя скверно, а в голове настойчиво вертится один и тот же вопрос: за что, почему? Один вопрос, а может быть, два, поскольку казус отца – это одно, а причины, побудившие курию принять свое решение, нечто иное. Наконец печать готова, современная, из одних литер, без фигур. Кладу письмо в карман, мы со священником кланяемся друг другу. Я выхожу, спускаюсь по лестнице шаг за шагом, медленно, медленно. Вдруг голова у меня так кружится, что я останавливаюсь и прислоняюсь к стене. Минутку отдыхаю, спускаюсь ниже, снова кружится голова. К счастью, я нахожусь на втором этаже с широкой балюстрадой и колоннами, к ним можно удобно прислониться, а кроме того, они загораживают меня и со стороны лестницы, и со стороны двора. Впрочем, опасаться, будто меня увидят, нелепо. Во дворе совершенно пусто, так же, как и на лестнице, так же, как и во всем дворце канцеллерия, так же, как и на вилле Читы Кампилли, так же, как в здании Григорианы. Нигде никого, ни живой души, ни спросить, ни попросить, ни поговорить нельзя. Во всех канцеляриях такая же чистота и порядок, как и на том столе, наверху, с которого теперь исчезли последние бумажки, поскольку со мной покончено. Голова моя не перестает кружиться, но в преследующем меня хаосе я внезапно вижу причины, по которым принято данное, а не иное решение. Причины все множатся, сталкиваются друг с другом. Одни – мистического порядка, другие – чисто земные. Одни затрагивают большие проблемы, другие – мелочные. Среди них немало и таких, которые связаны лично со мною, потому что я водил дружбу с отстраненным от дел Малинским или с неблагонадежным Пиаланти. От жары смятения в моих мыслях усиливается. Стараюсь прийти в себя, положить предел догадкам и подозрительности, отбросить все неправдоподобное и пустое. В конце концов доводы и мотивы, которые Курия могла принять во внимание, вихрем проносятся передо мной, движутся по кругу, обретя зримые формы, вращаются, распятые на крыльях гигантского пюпитра, и в определенный момент меняют очертания. Теперь они кружатся в пестрых, разноцветных лодках карусели. Взгляды и точки зрения олицетворяют люди, живые и умершие, занимающие важный пост либо собирающиеся занять его. Среди них нет только одного человека, ни на одном крыле, ни в одной лодке я не вижу моего отца. Вероятно, потому, что в этом ведомстве соображения, связанные с личностью моего отца, не сыграли никакой роли в его собственном деле. Мало-помалу я все-таки прихожу в себя. В последний раз пересекаю площадь перед дворцом канцелярия. Снова бар, снова кофе, обязательное такси. Опускаю стекло. Струя воздуха, хоть и теплого, освежает меня, действуя, как вентилятор. Подъезжаю к пансионату уже с просветлевшей головой. Скоро час, я еще поспею на поезд в 2:15, от обеда отказываюсь. Я не в состоянии ничего проглотить. Разворачиваю пакет с книгами. Все кладу теперь на дно чемодана. Монография о святой Катерине выскальзывает у меня из рук. Я поднимаю ее с пола и тоже запихиваю вниз. Вещи укладываю спокойно. Уже с более ясной головой подвожу итог событиям за месяц пребывания в Риме. Я приехал сюда прежде всего ради отца, а попутно и ради себя. Я не добился ничего. Не решил научной проблемы, которую, как мне кажется, вскоре решат и без моего участия. Отец мой не будет исполнять в Тарнове те самые обязанности, которые ему не дозволено исполнять в Торуни. Не думаю, чтобы при сложившихся обстоятельствах, и особенно в его возрасте, он решился бы покинуть свой город. Вот итог достижений в этом порочном круге. Наконец чемодан уложен. В пансионате нет никого, кроме Рагульской. Мы прощаемся в ее комнате. Пожилая дама с благородным профилем и большими мрачными глазами, когда-то она, вероятно, была красива, протягивает мне бескровные тонкие пальцы. Силуэт ее вырисовывается на фоне стены, сплошь увешанной фотографиями города, покинутого ею 20 лет назад. Снимки эти, ее музей. Она взволнована тем, что я уезжаю в Польшу, и держится несколько патетически. Просит, чтобы я передал привет нашим общим знакомым и поклонился незнакомой родине. Целую ей руки и еще раз благодарю. Все вместе отнимает у меня немного больше времени, чем я предполагал, но все-таки мне удается поспеть к поезду. Чемодан кидаю в сетку, встаю у открытого окна и в конце концов пускаюсь в обратный путь. Невзирая ни на что, я, как и решил, разобью этот путь на этапы. И, значит, еще сегодня побываю в Орвиета, переночую в Арсена, завтра с утра осмотрю город, пошлю открытку Пиаланти, письмо отцу, а в 12 двинусь дальше.